9 принципов сфокусированной открытости. Первое. Нужно уметь радоваться успеху других людей, притворять в жизнь принцип восхищения добрыми поступками и следования их примеру. Второе. Нужно найти источник знаний в сфере вашей деятельности и делиться им. Третье. Не нужно никого боготворить. Как только вы начнете восхищаться кем-то, поставите этого человека на вершину вашего мира, то ваша система замкнется. Четвертое. Не стоит думать, что все, что вам не нравится или что вы не понимаете, глупо. Пятое. Опасайтесь теорий, которые могут объяснить все. Шестое. Принимайте с пониманием людей, чей уровень ниже вашего, потому что вы и сами не знаете истины. Седьмое. Оставляйте 10-30% времени на занятия чем-то, с чем вы раньше не сталкивались и не очень понимаете. Восьмое. Стоя на возвышении, ищите свои особенности и фокусируйтесь на них. Девятое. Фокусируйтесь на главных проблемах вашей жизни.